Глава 23. Алиса. Утром просыпаюсь и сразу не могу сообразить, что не так. Уютно, невероятно. Спина нежится на мягком матрасе, а под боком слышу тихое, сладкое сопение. Не открывая глаз, потягиваюсь, и тут вспоминаю, где я сплю. Блин, ведь хотели всего-то почитать сказку. Думала, уложу Ромашку и спущусь в гостевую спальню. И уснула, так сладко приобняв дочку своего начальника. Ой-ой. Подскакиваю с кровати, стараясь действовать максимально тихо, чтобы не разбудить ребенка. Не хватало еще, чтобы ее отец вернулся домой именно в этот момент, когда я бесстыжим образом заползла в его постель. На лице малышки полная безмятежность, буйные кудри спутались и забавно обрамляют сонное личико. Ангел, а не ребенок. Впервые в своей жизни ловлю себя на мысли, что от такой доченьки, как Роберта, я бы не отказалась. Раньше никогда не задумывалась о детях, а тут это что-то новенькое. Тихонько на цыпочках покидаю хозяйскую спальню и забредаю в ванную комнату. Ополаскиваю лицо прохладной водой, хочу почистить зубы, но сумку с вещами я вчера оставила в гостиной. Что ж, как бы не было неловко шататься одной по большому дому большого босса, но приходится немного похозяйничать. Спускаюсь по широкой лестнице, напевая себе под нос непонятно откуда взявшуюся в голове детскую песенку, и чуть не спотыкаюсь, запутавшись в собственных ногах, когда вижу хозяина дома. Руслан. Он приехал. Внутри что-то ёкнуло, и сердце ушло в пятки. Если спит в гостиной, значит, видел нас с Ромашкой на своей кровати. Чувствую, как стремительно краснеют щеки от неловкости. Это же надо было так подставиться. В первое мгновение возникает в голове абсолютно дикая мысль – сбежать. Но хорошо подумав и рассудив, что я все-таки человек разумный, да и Беркутов не такой уж излюка, мне удается притушить панику. Однако с головой у меня явно непорядок, потому что вместо того, чтобы продолжить следовать за своими вещами, я не могу удержаться и делаю пару шагов по направлению к огромному угловому дивану в роскошной светлой гостиной. Делаю и замираю, обнимая себя за плечи и бессовестным образом разглядывая своего начальника. Вдоль позвоночника пробежал холодок, добираясь до самой макушки, а невидимые волоски на руках встали дыбом от такой потрясающей картины, от того, каким я вижу Руслана Даниловича Беркутова сейчас. Солнечный свет, что проникает в высокие окна, бросает свои лучики на его лицо. Постоянно серьезное и сосредоточенное, в этот момент оно так безмятежно, как и у его дочурки. «Они похожи», – проносятся в голове. С первого взгляда это не так заметно, а сейчас, когда у меня есть возможность рассмотреть Руслана, понимаю, что Роберта многое взяла от него. И тут, и там откусила по чуть-чуть. Он, без преувеличения, красив. Работая в автосервисе, где было множество разных клиентов и обеспеченных, и не очень, я видела много мужских лиц, но ни одно не притягивало мой взгляд с такой силой. Ни одного мужчину мне не хотелось разглядывать или коснуться так, как хочется это сделать сейчас. Все морщинки на лбу разгладились, а упрямые губы, что не так давно жарко целовали мои, слегка сжались. Блуждая взглядом по лицу мужчины, неосознанно делаю еще шажок и только сейчас замечаю легкую седину. Волосок-два, что проглядывают в покрывающей скулы щетине и на висках. Они его не портят, нет, нисколько, даже красят. Придают еще больше мужественности, если такое вообще возможно. Грудная клетка мужчины мерно вздымается под тонкой тканью светлой футболки, а я залипаю на его определенно накачанных руках, что сложены на груди. Рельефные мышцы и слегка выступающие синие венки приковывают взгляд. Сильные мужские руки, в которых, наверное, так уютно и безопасно. Неожиданно объект моих гляделок завозился на диване, и я клянусь, что в этот момент перестала дышать. Думала, что вот-вот он откроет глаза, и я буду поймана с поличным. Но вроде пронесло. Беркутов повернулся на бок и даже не думал просыпаться. «Чёрт, Лиса! Надо уходить, пока мое любопытство не замечено, но не могу!» Словно приросла ногами к полу. «А он так крепко спит, что точно меня не почувствует. Не почувствует же?» «Лиса!» Слышу топот босых ножек и тихий шепот за спиной. Не Беркутов, так его милейшая дочурка. Все равно застукали. «Доброе утро!» «Доброе утро, малыш!» Шепчу, разворачиваясь к Ромашке, что идет ко мне со своим любимым Бубой и трет кулачками глазки. «Ты уже проснулась?» Присаживаюсь на корточке, тут же получая крепкую порцию объятий. «Мамочки, как это приятно!» На губах сама собой расцветает улыбка, пока наблюдательная госпожа не шепчет тихонько. «Папуля уже приехал?» Куда-то мне в волосы, и я киваю в ответ. «Да, приехал». «А ты посему на него смотрела?» Отстраняется малышка и так хитро-хитро заглядывает мне в глаза. «Упс! Я хотела...» Лихорадочно соображаю, что бы сказать, но Роберто делает собственные выводы. «У меня красивый папа, да?» Все так же тихо, чтобы не разбудить родителя, интересуется лисичка. «Попало так попало». «Очень», — вздыхаю, понимая, что врать ребенку язык не повернется. «А у тебя есть лук?» Невинно хлопают ресничками голубые глазки. «Нет», — отвечаю, совершенно не понимая, к чему девчушка клонит. «А у папы нету подлуги». «Хм», — прочищаю горло, с трудом сглатывая ком. «Так, давай, ромашка...» Беру крохотную ладошку и тяну за собой. «Пойдем умываться». «Пойдем, только тссс!» Смешно прикладывает пальчик к губкам девчушка и семенит следом за мной на носочках. «Вот тебе и маленькая, вот тебе и ребенок. Она понимает явно больше, чем некоторые взрослые. Наблюдательная и любопытная, Роберта безумно любит своего отца. А он, в свою очередь, жизни себе без дочери уже не представляет. Это видно по его отношению, по его взглядам на малышку и по тому, какой он с ней. Готова поспорить, большинство сотрудников Pride Invest и близко не видели таким своего генерального директора.